Когда в 1983 году на французской земле появляются по поручению их президента Ким Вон Пила, первого ученика Муна, собственными руками построившего первый храм церкви в Корее. Идея импортировать из Кореи уже готовые для употребления женьшень фирмы Ильхва и обеспечить при перепродаже солидные барыши быстро нашла поддержку. 50% дохода пойдут корейской фирме, а 50% французской в качестве возвращения зарплаты или дивидендов. Жан-Франсис Данжу, которого обратил в веру высокочтимый деятель французской церкви немец Рейнер Винсенц, первый в движении сановник неазиатского происхождения, соглашается создать фирму под собственным именем, чтобы продать первую партию в 2,5 тонны, любезно доставленную корейскими братьями. Ильхва перечисляет 8000 франков для акционерного общества «Альфа и Омега». Сам Анри Бланшар снимает деньги с парижского счета «Чайз Манхэттен Банка», и Жан-Франсис Данжу, очертя голову, бросается в авантюру. Подумать только, ему всего 21 год. Он верует, а доверяющие ему родители ставят его во главе предприятия. Патрик Мартен Превель становится его первым служащим. Реклама в специализированных журналах. Первые сделки с учреждениями, занимающимися вопросами диеты и режима питания. Дело начинается хорошо. Тогда принимается решение импортировать продукцию еще одной корейской фирмы – вазы из камня Ильсинстоун. Если надо, коммивояжеров набирают среди активистов церкви единения. Хорошие служащие со скромной зарплатой, к тому же возвращающие большую часть заработка церкви. Все шло бы замечательно, если бы Ильхва тоже, как было оговорено, извлекала доход из операции. К несчастью, как вспоминает Жан-Франсис Данжу, мы не могли переводить деньги в Корею. Тогда, добавляет он, было решено завысить сумму счета на 10-20%. Первое нарушение валютного законодательства. Вскоре выясняется, что удобнее импортировать женьшень из Федеративной Республики Германии, где крупная мунистская импортно-экспортная фирма Вернер и Винклер по имени Пауля Вернера, главы церкви в ФРГ, широко торгует различными препаратами из корня жизни. Расчеты обычно производятся банковским переводом, но при случае рассчитываются и наличными, передавая деньги из рук в руки. Ну, в конце концов, это дела семьи, поскольку в октябре 1974 года фирме «Вернер и Винклер» срочно понадобились деньги, рассказывает Жан-Франсис Данжу. Один из руководителей этой фирмы приехал во Францию, и я вручил ему сумму в 20 тысяч франков. Второе нарушение. В 1977 году осуждение двух основателей фирмы за налоговое мошенничество на несколько месяцев прервали блестящее восхождение Альфы и Омеги. Остановленный на взлете карьеры Жан-Франсис Данжу отдаляется от движения, его идеал плохо сочетается с такими сомнительными делами. Он уступает свою долю Патрику Мартен-Превелю и Жерару Утрекену, бывшему до этого представителем фирмы. Уладив дела с правосудием, предприятие берет новый старт. Разве можно отказаться от рынка, который уже поглотил несколько десятков тонн продукта, продаваемого в 1975 году по цене 35 франков за флакон. И нельзя забывать об Африке, где ждут не дождутся таинственного и могучего корня, обладающего таким целебным действием.